Глава 12. По возвращению домой меня переполняло чувство удовлетворения. Хрулёв, старый воин, меня не подвёл и смог выкарабкаться. Вначале меня одолевали сомнения, не переборщил ли я с тварью, которую к нему отправил. Были варианты и попроще, вот только проще не сказать, что лучше. Битва действительно должна была быть на грани всего его существования, а иначе он мог потерять частичку себя после пробуждения. Я по нему сразу понял, что он в норме, раз глаза не лопнули и хвост не вырос. Теперь мне нужно было навестить его и поболтать о делах, а ещё лучше — услышать интересную историю о тех, кто это сделал и как именно. Эх, почему мне кажется, что целый герцог не должен передо мной отчитываться? Если он сейчас такой добрый и мирный, то это не значит, что потерял хватку. Просто мужчина на пенсии и занялся делом, чем-то вроде хобби, а родом там вроде заправляет кто-то другой. Вот только так было до того момента, пока я не вернулся домой. «Ты уже прибыл. Всё прошло успешно?» — встретила меня возле двери Анна и крепко обняла, прижавшись всем телом, всем тёплым и ароматным телом, но без лишних вольностей. Умеет чертовка себе показать. «Даже не знаю, что мне с тобой делать. Восхищаться твоему уму или начинать бояться его?» Конечно, тут и гадать нечего, о каком деле идёт речь. Хотя я ей и не рассказывал, но она как-то узнала. «Ой, тут всё просто», — мило улыбнулась девушка, и после этого, кашлянув кулачок, быстро вернула себе деловитость. «Звонили от герцога Хрулёва. Ты приглашён через 3 дня на бал в честь его выздоровления. Он тебя хочет видеть лично, и знаешь что?» Пока я усмехался и думал о том, какой резвый старик. «Ладно, не знаешь. И так понятно. Тебе разрешили взять любое количество людей с собой. Его жена, а звонила имена, специально подчеркнула этот момент». «Действительно интересно. Если что, они не знают о моём вмешательстве», — на всякий случай сказал ей, как себя там вести. «Мог бы и не говорить, я сама знаю, как ты любишь вести дела». Ещё одна улыбка, и после этого девушка развернулась и пошла в сторону своей спальни. «Она так красиво сейчас виляет своей филейной частью передо мной. Это можно расценивать как приглашение?» «О, кодекс, как же давно я не ходил по бабам. Нужно что-то с этим делать. Изменившиеся отношения с Анной подсказывают мне, что я уже не смогу спокойно ходить по сторонам. Как бы всё не испортить? А ещё есть другие девушки, которые также очень ревнивы и у которых, на меня кажется, планы. Вот она, простая и спокойная жизнь. Вроде никому ничего не должен, но всё так сложно. А ведь кодекс обещал веселье, а тут жизнь, боль. Так, что мы имеем по делам? Я могу же идти спать?» Вызвал шнырьку и на разведку. Спустя пару минут я понял, что покой мне только снится, и спустился в подвал. Пока топал недовольно к подвалу, я размышлял по дороге, что нам даёт эта информация от Хрулёва. Вроде на первый взгляд это кажется мелочью, ну, бал и бал. Но разрешил прийти с любым количеством людей. Что здесь такого? А здесь всё не так просто. Обычно дают запрос на количество проводимых с тобой людей, особенно когда это касается гвардии. Ведь кому захочется впускать к себе в дом целую армию? А вот мне он разрешил, значит, доверяет. А может, догадался, кто поспособствовал его выздоровлению. В любом случае, это не важно, ведь он ничего не докажет. Дело может быть ещё проще, если он ищет союзника. Я особо не интересовался его родом, но не думаю, что он прям так силён или известен. Подозреваю что-то непростое и очень знатное. А ведь если задуматься, это мой косяк. Я должен был знать о нём всё. Сделал себе зарубку в памяти завтра попросить Анну подготовить мне полный комплект бумаг о роде Хрулёвых. Конечно, в общих чертах я что-то знаю, но лучше быть готовым до приёма. Зашёл в подвал и выругался. С первого взгляда было понятно, что здесь что-то не так. Очень сильно не так. Много трупов тварей валялось по всему полу. А ведь у меня холодильники не безграничные. Где мне их всех хранить? А то, что хранить нужно, — это факт. Вдруг решу заняться алхимией, а здесь столько всяких ингредиентов пропадает. Вот и ещё одна головная боль на меня свалилась. Нужно построить нормальные магические камеры, в которых всё это можно хранить. И строить придётся в подвале, куда не стоит допускать работяг, работающих на чужой род. Эх, снова нужно дать Анне задание подготовить варианты решения. «Ты уже в теплой постели пьешь свое какао?» После недолгих гудков проговорил я в трубку телефона. «Тренируюсь еще», — получил я ответ от запыханного волка. Шнырка как раз дошел до него и скинул прямую трансляцию, как он тренируется с гвардейцами. «Интересный он мужик все-таки. Тренируется всегда и везде, и даже чем-то меня в прошлой жизни напоминает. Я тоже сперва был таким же психом, а потом стал достаточно силен, после чего пошли тренировки другого рода. Тогда спускайся с командой в подвал. Нужно трупы грузить». 6 минут», — ответил он мне после того, как глянул на свои часы. «Принял». «Для этой партии точно место будет, а вот следующие уже не знаю». Вот же дилемма. Жалко упускать добычу и скармливать ее слизням, но и прерывать тренировки Одина тоже не хочется. А это все устроил именно он, да еще как все устроил, паршивец. Я сейчас через шнырьку наблюдаю за этим маленьким гением. Крыса сидела на голове у голема, а рядом был затупок, весь в крови и вражеских ошметках. Кровь тоже была не его. Это, как выразилась бы бабушка Сара, поца, хрен пробьешь. Впереди сражались муравьи и другие существа с ящерами, у которых на спине висели странные шары. Я сразу заметил, что он сделал. Это было необычно, но злости во мне не вызвало. Теперь я осознал, что делал мелкий все это время. Я думал, что он так часто запрашивает у меня дополнительную энергию, а оказалось, он тягает слабые души из меня. Притом такие души, которые мне и за бесплатно не надо, у меня их и так полно. Крысы, всякие птицы и прочие ползучие гады. Но самое удивительное, что он всеми ими управляет и делает это вполне успешно. Он, мать его, применяет тактику и стратегию, и они его слушают. По моей щеке стекла слеза, которую я сделал из иллюзий. Неужели хоть кто-то из моих питомцев начал применять тактику? Я счастлив. Кажется, у адмирала Шнырки появился конкурент, генерал Один или генералиссимус. В подтверждение моих слов, когда из бокового хода вырвалось сразу 3 ящерицы, и на их спинах взорвались шарообразные отростки, из которых стал выходить синий дым, армия отступила и вперед рванул затупок. Он держал их столько, сколько понадобилось остальным, чтобы разобраться с другой группой. Интересно получилось, когда птица, которую не помню где нашел, но она максимум, что может сделать, убиться противника, влетела ящерице в глаз, где и застряла, сразу умерев. Свою задачу выполнила, так сказать, перед смертью, и ослепленного на один глаз ящера укусила змея, в которой яду-то мало. Но вцепилась хорошо и надежно с той стороны, где глаз уже нет. Сука, если не будет у меня детей на старости лет, то сделаю Одина своим преемником. Посмотрев еще немного, я пошел тихонько к себе в спальню, не желая мешать моим питомцам. Пусть развиваются. Утро застало меня врасплох. Ты спишь и не видишь снов, но тело и разум твои отдыхают. Приятная нега расходится по всему телу, и думаешь, еще часок, и буду вставать. Но нет. В комнату забегает Анна и радует тебя приятными новостями. «У нас происшествие», — с порога сообщает Анна, глядя серьезным взглядом на меня. «Против тебя, кажется, уже начали работать. Думаю, не стоит говорить, кто». Вот, блин, Анна. Она реально думает, что я догадался, о ком она говорит. Да у меня врагов немало, как бы... Кто из них? Всех. «Ань, если у нас под домом не стоит армия, а лучше 2, то, пожалуй, новости не особо важны». «Я еще посплю часик, хорошо?» — решил не играть с ней в загадки. «Но правда, если нас не атакуют, то ничего страшного, я не просплю». «Эх, как ты так можешь? Всю интригу сломал», — обиженно покачала она головой, глядя в мою сторону. «У тебя завтра суд». «Да?» — сразу поднялся я в положение сидя. «Это что-то новенькое. И за что меня будут судить? Где я уже нагрешил?» Для понимания, суды здесь обычное дело для аристократов, а для таких, как я, так вообще удивительно, что их еще не было пару десятков. Ведь работаю я не так филигранно и чисто, как остальные. Мне проще пойти напролом. «Тебя обвиняют в уничтожении графа Игнатова и бандитском захвате его имения», — стала она вводить меня в курс дела. «Думаю, что это дело рук Румянцева». «Может, и его... А толку-то?» «Разберешься», — лениво зевнул, показывая свое отношение к этому суду. «Разберусь», — кивнула Анна и еще раз обиженно взглянула на меня. «Мог бы хотя бы для приличия изобразить панику или обеспокоенность, а то как-то даже неудобно». «Я? Нет», — качаю головой, улыбаясь, глядя на красивую Анну. «Не вижу проблем в этом деле. Да и подставой пахнет. У меня там все было по закону. Но если вдруг посадят или еще чего, то просто сбегу и угроблю Румянцевых». «Румянцева?» — поправила она меня. «Нет», — отрицательно замотал головой. «Всех». На этом мы с ней закончили разговор, и я отправился принимать пищу, которая мне сейчас очень нужна. Организму требуется восстановление после тонких работ на душевном уровне. Сегодня прям день новостей. Я только успел сожрать пару тостов с ветчиной, как начал раздаваться звонок за звонком. У меня возникло такое ощущение, что за моей жизнью следят другие, намного больше, чем я сам. Позвонил Андросов и сообщил, что успешно завершили свои разломы и даже при этом никого не потеряли. Какие они молодцы. А еще поинтересовался, что за суд, хотя и сам знал. Говорит, что родовые юристы уже просматривают дело, насколько это возможно, и роют на заказчика. Ведь он точно был уверен, что это заказное. И спрашивал меня, не знаю ли я, кто это сделал. Я не дал ему наводку, пусть юристы и разведки отрабатывают свои деньги. Вот мой шнырька жрет, как стадо голодных детей, мороженки. Насколько пользы он приносит. Даже сейчас, пока я разговаривал с Андросовым, он показал картинку возле разлома, что находится недалеко от имения. Показал он не только мне эту картинку, но и Каре. И у нее в тот же миг появились срочные дела. Она даже свое мясо не доела, но пригрозила лапой затупку, который сразу довольно заулыбался, видя ничейную еду. Наверное, самый интересный момент, если говорить о питомцах, — это Один. Еще добавки?» — спросила его Анна. «Почему она у него спрашивает?» «Ну так он сидит с нами за общим столом и ест из тарелки маленькими палочками, которые сам себе выстругал из дерева. Он, как истинный интеллигент, сидел и ел свое спагетти, вот только нервничал почему-то. Видимо, непривычно ему было такое отношение к своей особе. Один, в свою очередь, старается подражать нам и, глядя, как Анна обедает, копирует. Даже после того, как запачкает мордочку, утирает ее скатертью. Почему я уже ничему не удивляюсь?» Так вот, вернемся к Андросову. Он пообещал помочь, хоть я раз 10 говорил, что справлюсь сам. Затем мне позвонил сын Хрулёва и просто сообщил, что с отцом все хорошо, а в конце передал очень интересное послание. «Отец просил вам передать, чтобы вы почитали о роде Румянцевых. А то при прошлой встрече ничего не знали про канцлера своей империи. Он желает с вами пообщаться на эту тему на приеме. Я поблагодарил его за приятную новость и в конце пожелал отцу крепкого здоровья и поменьше волнений, а еще добавил. «Говорят, что иногда даже очень важные люди ломают шеи. Как вы думаете, из какой пьесы эта фраза?» «Наверное, там говорилось о войне». «Верно. Всего вам хорошего». Вот такой у нас вышел разговор. Затем я доел и принялся разбираться с документами, которые принесла Анна. Она прям была переполнена силой и энтузиазмом. Я только и успевал читать ее доклады, которые она распечатала и прикрепляла к ним отсчет, когда использовала услуги посредников. Я теперь знал много информации о Румянцевых и мало о Хрулёве, ведь первые были сейчас в приоритете. Чем больше узнавал, тем кровожаднее становилась моя улыбка. Сколько у них разного добра, и как многим они владеют. О гвардии почти ничего не сказано, кроме ее большого количества. Канцлер имел, по долгу службы, хорошие выходы и делал упор не на количество, а на качество. У него не было абсолютов, и он вообще не интересовался разломами. Но зато были магистры и великие магистры на побегушках. Скоро будет весело. Как минимум известно о 4 великих магистрах, а это, ой, какая неслабая сила. Думаю, что один такой может сравнять весь мой особняк с землей, правда, если дома не будет меня или Затупка, или Бурбулиса, или Гвардии, или Голема Башен. Ой, все ладно. Один великий магистр моему дому не страшен. Но вот 4... Моя кровь в кои-то веки стала пылать, и глаза приобрели блеск. Алмазный мудак и Румянцев — 2 противника одинакового уровня, которые обладают связями, силой, деньгами и властью. И они в одно время решили действовать против меня. Правда, кажется, Алмазный только против меня, а вот Румянцев косвенно решил завалить меня, проходя мимо. Он больше против Хрулёва, и сейчас у старика начнут умирать соратники и друзья, если ничего не сделать. Кстати, а сделать? «Все готово?» — набрал я волка и спросил о деле. «Да, мы готовы выдвигаться». «Тогда ждите меня через полчаса». «Ну что? У меня суд на носу, и он будет в столице. Мне нужно как следует к нему подготовиться». Для этой поездки пришлось арендовать целый самолет. Моя жаба психует. Но своего нет, что поделать. А лететь на дирижабле долго. Можно и на вертолетах, но тоже долго, и расход топлива с жилейками выйдет дороже, чем частной чартерной. Конечно, можно снова же попросить у кого-то, но я не люблю быть должным. Вот и выходит, что всю дорогу смотрю на кислое лицо волчары. Не хотел он расставаться со своим буревестником. В столице нас уже ждали машины сопровождения, которые снова же пришлось арендовать. Одни расходы. Был вариант организовать большой чартер, в котором предусмотрена перевозка техники, но цена... Тут даже Анна, которая летит со мной, сразу согласилась, что не стоит. Вот только Волк психовал, что мало безопасности. Бронированные тигры и БТРы его не устраивали. «Хлам! Какой же хлам они сдают в аренду? Да здесь даже пушки не смазаны нормально. Ты посмотри, башня клинит и полный оборот делает на 2 секунды медленнее», — не мог угомониться Волк. «Вот почему ты не согласился взять технику у Андросовых или Долгоруковых? Они же предлагали, бесплатно!» «Не хочу быть должником», — мыкнул я, и мы закрыли тему. Я же отключился от всего и ждал прибытия в отель. Выбрал не слишком дорогой вариант, зато снял целый этаж. Все-таки со мной было 12 человек из гвардии и Анна. Затупка, Кару и Цербера я оставил дома охранять, а вот Одина взял с собой, у меня на него есть планы. Я специально спешил сюда, прибыть пораньше, ведь планов было много. «Я буду у себя. Мне нужно подготовиться. Пожалуйста, меня не беспокоить». Уставшая, но уверенная в себе Анна с документами в руках поспешила в номер. «А я что? Я тоже пошел к себе пару часиков поспать, пока другие пашут. Ведь в этом и заключается работа барона, разве нет?» Самое интересное началось вечером, когда я с Волком по старинке отправился обедать в ресторан. Ресторанчик был для знатных особ, и мне пришлось по-быстрому заехать и купить Волку нормальный костюм, чтобы он походил на делового человека. Сколько мне сил стоило уговорить его надеть это? Ну, на самом деле, всего 2 раза попросил, но ведь должен был один. В Святой Розе повара специализировались на приготовлении блюд из разломных созданий. Самое дорогое блюдо стоило 500 000, и называлось оно «запеченный костный мозг черного единорога». Вот уж не знал, что этот ингредиент такой ценный здесь. Выходит, я в прошлой жизни сожрал годовой бюджет империи, а может, и даже больше, ведь я любил это дело, что уж скрывать. И да, я не знаю, кто придумал байку о том, что единороги — милые и няшные существа. На самом деле они злобные твари, особенно розовые. «Босс, при всем уважении, но я не буду это есть», — выдавил из себя сразу побледневший Волк. «А кто такое? Вкусно, фля!» — издевался я над ним, поедая глаза семиликого грифона. «Деликатес, мать его, даже в моем мире, а здесь, видно, где-то открыли ферму в разломе и продают, как обычное блюдо. Такие маленькие глазки, но очень сочные». «Кажется, я понял, почему у вас столько врагов. Вы же ненормальный», — выдохнул мужчина и, сжав кулак, закинул в себя один глаз. «Ты жуй, жуй, не торопись глотать. Вкус, конечно, тот еще, но, как я уже говорил, это деликатес». Пока мы спокойно проводили время в ресторане, разговаривая о делах рода, в другом месте происходили очень странные события. На территории завода по производству бумаги из канализации вылезла одноглазая крыска. Ничем не приметная крыса стала осматриваться, а затем села на попу в позе лотоса. Если бы ее кто-то сейчас увидел, может быть, даже умилился. Но ее не увидят, ведь шнырька ее глаза, которые показывают ей и мне сейчас всю территорию этого завода. Завод серьезный и принадлежит тоже серьезным людям. Одна доля у Вербицких, а другая у Румянцева. Хорошо, наверное, работать на высокой должности, когда твой завод поставляет бумагу всему министерству. Я бы даже сказал, что очень прибыльно. Вот я и решил исправить это дело. Я ощущал внимание Одина к разным деталям, которые он заприметил. Мы сейчас пользовались одним каналом шнырки, но мой опыт сильно превосходил его. Он не мог еще закрыться и, пожалуй, никогда не сможет. Один очень разумен, и я сразу понял, что он продумывает каждое действие в нескольких вариантах развития событий, не ищет простых решений, а смотрит более обширно. Даже я бы пошел напрямик, а он... крыса, что тут сказать? Пока он сидел и, как казалось, медитировал, вокруг него уже столпилась целая армия крыс. Всего на это дело я выделил ему 777 особей. Хорошее число, мне оно нравится. И приказал нанести максимальный ущерб, на который они только способны. Я прикидывал, что они сожрут бумагу и проводку, что меня вполне устроит. Вот только теперь не был уверен. зачем он так внимательно изучает несущие балки завода? А для чего подсчитывает количество вооруженных людей здесь? Зачем обратил внимание на кнопку вызова подкрепления? Стоп. А вот когда он стал прикидывать расстояние до Иркутска и сколько крыс нужно для транспортировки техники, удивился даже я. Мне кажется, что я пригрел у себя на груди монстра, который только в начале своего развития. Мысленный приказ на начало операции и одновременно обращение к шнырке для трансляции волку. Он должен это обязательно видеть. Крысы, словно ниндзя, стали разбегаться парами и группами, каждая к своим целям и по своему заданию. «Ой, Румянцев! А где завод?» «Мыши съели».